Сирах, глава 27. Многие погрешали ради маловажных вещей. Ищущий богатство отвращает глаза. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь, так посреди продажи и купли вторгается грех. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. При трясении решета остается сор, так нечистота человека при рассуждении его. Глиняные сосуды испытываются в печи, а испытание человека — в разговоре его. Уход за деревом открывается в плоде его, так в слове помышления сердца человеческого. Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей. Если ты усердно будешь искать правды, то найдешь ее, и облечешься ею, как подиром славы. Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. Беседа благочестивого — всегда мудрость. А безумный изменяется, как луна. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а споры заткнет уши. Ссора надменных — кровопролитие, и брань их несносна для слуха. Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга, и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серна из сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение, но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Кто мигает глазом, тот строит козни, и никто не удержит его от того. Пред глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим, а после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Многое я ненавижу, но не столько, как его, и Господь возненавидит его. Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны. Кто роет яму, сам упадет в нее. И кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему. Посмеяние и поношение от гордых и мщение, как лев, подстерегут его. Уловлены будут сетью, радующиеся о падении благочестивых, и скорбь измождит их прежде смерти их. Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладаемыми.